Глава 10. В народе говорят: «Проси много, а бери, что дают». Старейшина запросил так много, что я потеряла дар речи от чьей-то жадности, и отступать он не собирался. Лорд Диес безразлично махнул рукой, сказав, что заплатят, но магистр Шарес не подумал соглашаться. Прогулка явно вернула темного в нормальное, вернее, язвительное состояние духа. «Откуда же вы, любезнейший?» Маг откинулся на спинку деревянного кресла в большом зале дома старейшины. «Взяли подобную сумму?» «За какие такие ворота?» — пожал плечами. «Ворота на месте. Да и кладбище ваше мы слегка подровняли. То, что мертвецов подняли, так мы это специально сделали, пересчитали и обратно уложили. Приказ короля Тиринга не слышали?» Я увидела, как улыбка кривит губы мага. «Перепись населения не только живого, но и отправившегося к праотцам, так что не вижу оснований для ваших претензий. Ильсар!» — начал Светлый, но темный предупреждающе взмахнул рукой. «Ворота погнуты в трех местах!» — не сдавался Бриох. «Кованые, с завитушками, истинное произведение искусства!» «О да!» — усмехнулся магистр Шарес. Повернулся, подмигнул мне, как ни в чем не бывало. «Видел я вашего производителя искусств. Исключительно из уважения к орудию труда!» — молот впечатлил даже темного. «Будет небольшое вознаграждение. Сверх этого ничего не дам!» И он назвал сумму. Бриох тут же завел речь о покосившейся часовенке и о том, что жители города и он лично встревожены, не начнут ли прежде упокоенные, его теща, например, заглядывать к ныне живущим и наводить свои порядки, поэтому сумма будет другая, в 4 раза больше, чтобы возместить моральный и материальный ущерб. Я заскучала, зевнула украдкой. Кто-то из почтенных граждан, приглашенных на совет, давно храпел на стуле, презрев торг. Рядом в полголоса обсуждали приезд генерал-губернатора Хольберга, отряд которого стал лагерем возле стен города. Бриох предложил Орлорду расположиться в своем доме, но тот остался с солдатами. Вновь сдержала зевок. Все, что касалось милорда Хааса, в высшей степени меня интересовало. Но уж больно сложный выдался день. «Этот демон, встречавший караван!» Темный маг не сдавался. «Я готов забыть о его существовании, но сумма будет именно та, которую я озвучил». «Погодите, уважаемый!» Бриох погладил бороду. «Так ведь не было никаких демонов!» Разговор зашел на новый виток по спирали бесконечности. «Я же...» Поудобнее устроилась на стуле, закрыла глаза, решив, что открою, когда все уже кончится. «Еще?» — сквозь полудрему донесся обрывок другого разговора. «Орлорд хочет, чтобы жители Волчьего Дола посодействовали в поимке Асгорна. Обещал щедрую награду тому, кто выдаст». «Так кто ж выдаст?» — услышала я в ответ. «Все как один будут молчать. Пусть он себе деньги засунет, знаешь, куда?» Я не знала и знать не хотела. «Лайне!» — окрикнул меня старейшина. «Ты спишь совсем, девочка? Шла бы ты домой, а мы тут с господами-магистрами сами разберемся. Витус тебя проводит». Лорд Диес, потомок королевской династии Кромундов, бросил на меня взгляд полный сожаления. Уверена, он давно бы заплатил, и дело с концом. Но магистр Шарес стоял крепостной стеной, напротив такой же, но Бриоха. «Да, да», произнесла я, поднимаясь. Попрощалась. «До завтра, Лайне!» услышала голос светлого мага, когда выходила из комнаты. Темный кивнул согласно. Ночь. Небо звездное-призвездное, ни единого из облачков, унесенных западным ветром на восток, где давно уже спал славный град Хольберг, столица южной провинции. Подняла голову, рассматривая созвездие. Вот рак и овца, рядом с ними летящий дракон и кольцо алхимика. Каждая из звезд — новый, неизведанный мир. Мне дядя Никлас рассказывал. Незнакомые страны и удивительные земли, живущие по другим законам. Там светят другие звезды, солнце греет светлее или слабее, время порой течет не так быстро, как у нас. И, говорят, существуют маги такой силы, способные пробить порталы сквозь миры. Через один из таких и пришло в Кемир племя орлордов. Над духом кашлянули. Витус напомнил о своем существовании, попытавшись нащупать в темноте мою руку. Не далась. Сын старейшины, пожалуй, единственный в волчьем долу, не боялся рыжика. Говорил, что любит меня, а постоянные мои отказы — лишь девичье упрямство, которое следует переупрямить. «Лайне!» «Витус!» — почувствовала горячее дыхание рядом с ухом. «Ты опять за свое! Поедешь завтра со мной на лодке!» «На лодке?» «Праздник, Лайне!» — напомнил мужчина. — Конечно, ты забыла. Не мудрено с такими-то попутчиками. В его голосе прозвучала досада. — Не начинай, Витус, — попросила его. — Боги, а ведь завтра праздник, день летнего солнцестояния, один из любимых в волчьем долу. Венки, костры и хороводы до рассвета, смех, танцы и игрища на холме перед городскими стенами, разукрашенные цветами лодочки, на которых каталась молодежь, да и семейные не брезговали развлечь своих жен. В волчьем долу считалось, если девушка соглашалась проехать на лодке с парнем, то дело шло к свадьбе. «Так поедешь?» «Нет же, Витус, ты ведь знаешь, что не поеду». Некоторое время мы шли молча, пока сын старейшины не остановился возле жилища купца Тариха, что неподалеку от моего дома. Из раскрытых окон лился свет, слышался звонкий женский голос и плач ребенка. «У меня есть подарок для тебя, Лайне». В его руке блеснули темные бусы. «Ты ведь знаешь, что не возьму». «Аметист», задумчиво произнес молодой мужчина, не обратив внимания на мои слова. «Говорят, обладает магическими свойствами. Его еще кладут под подушку, чтобы видеть хорошие сны. Мне он не нужен, у меня и так все сны только про тебя. Ты сводишь меня с ума, Лайне!» Витус посмотрел на меня так, что мне стало не по себе. Поэтому развернулась и пошла прочь. «Почему ты все время мне отказываешь, Лайне?» спросил мне в спину. «Чем я плох? Ведь я давно, еще с детства тебя люблю. Или лицом не вышел?» Он был хорош собой. Черноволос, плечист, хозяйственный, не пьющий, не дурак. Подарок и не муж. Но не для меня. «Я не люблю тебя, Витус», — сказала ему, поворачиваясь. «Зачем ходить вокруг да около? Мое сердце спит, и подарками его не разбудишь». «Все из-за Асгорна. Что ли, думаешь, братик твой вернется?» «Нет, Витус, не из-за него. Ты ведь знаешь, он не сможет вернуться». «Может, воздух Хольберга ударил тебе в голову? Один из этих приезжих магов, которых ты так горячо защищаешь?» «Тебя это не касается». «Возможно», — повременив, произнес он. «Пока еще не касается. До поры до времени, пока этот город, эта земля...» «Волчий дол после смерти отца станет моим!» «Тебе здесь мало что принадлежит и принадлежать не может», — возразила ему. «Это владение короля Тиринга, его земля. Твой отец лишь выборный старейшина». «Ты ошибаешься, Лайне. Король далеко, в столице. Его поверенные редкие гости. А вот я...» «Я рядом, и эта земля скоро будет принадлежать мне. Я стану старейшиной, ты моей женой, и твой брат, который тебе далеко не брат, мне не помеха. Наоборот, он даже поможет». «Асгорн, да он терпеть тебя не может». «Еще как поможет». Сын старейшины сжал в кулаке бусы, словно решил придушить их за непослушание. «Королевская награда за его голову станет твоим приданным на нашу свадьбу!» «Как ты можешь такое говорить?» — прошептала я, чувствуя, как в руках разгорается огонь. «Может, еще как может. «Тише, тише, моя могиня», — произнес Витус, и я почувствовала, как его горячее дыхание вновь обожгло шею. Увернулась, хотела приложить магией, но сдержалась. «Пожалуй, инцидентов на сегодня хватит».